Алло, добрый день, это сервисный центр Nokia. Nokia, Nokia. Чего надо? Мне надо телефон починить. А мне надо твой телефон, откуда ты звонишь, если ты Nokia? Мой телефон? Так да. я его вам сейчас занесу, вы мне его почините, да? Я тебе починю его. А сколько будет стоить? Миллион долларов. Миллион долларов? А сколько тебе? А одного не хватит? Одного. Одного так... тебе задницу подотри, если он у тебя есть. Так $1 это редкая купюра. Ну так я говорю, если он у тебя есть, возьми задницу подотри им. А, если так... есть у тебя. Ну конечно есть. Ну так возьми да подотри. У меня на WebMoney сейчас $4. Ну дай бог. Знаете, что ну, это ладно, такое? Хорош, хорош. Да не, ну подождите. Трёх они. Да не надо мне ждать. Ну подождите, ну телефон. А вы мне на телефоне Nokia можете память заапгрейдить? Алло. Можете мне память на телефоне заапгрейдить? У меня там 1 мегабайт. Мне нужно, чтобы вы заапгрейдили до 1 гигабайта, скажем. А лучше терабайта. Арбайтер. Да, так сможете? Я тебе сказал, арбайтер, работать надо, чтобы доллары заработать. Так я и уже заработал работал. $4. Я их хочу потратить в вашем сервисном центре. Вот миллион-то, если есть долларов, я есть. Починю. А ты говоришь, $1. А вы умеете чинить все? Я все умею. И тебя могу починить, чтобы ты дурь внимаешь. Меня? А как вы меня почините? Мне телефон надо починить. Я себе говорю, долго ли тебя починить? В дурдом отправить и починить. Какой дурдом? Ты что, не знаешь, что такое дурдом? Да нет, я звоню в сервисный центр, и вы мне дурдом. А ты, ну вот, больше не звони. Ты, мы договорились, что ты больше не звонишь. Какой ты человек? Я ни о чем не договаривался, я в первый раз к вам звоню. Точнее, ну вот, второй. Первый раз и последний, больше не звони сюда. Нет, так обождите, я же Адью, сервисный центр. Ладно. Я же сервисный центр звоню. Я звонок жду. Я откуда? Тебя с милицией так... жду звонок.